сегодня. Куда мы на лифте своем побредем? Может, просто пушком поднимемся на крышу и там играй свой обретем. Так быть вроде ничего не надо. Если сегодня ты рядом со мной, а я ведь сразу весь с тобой. Только узнаю, что ты со мной. На крышу поднимемся, звезды увидим, или даже дождь небо в рожу нам польёт. Я б не дам, лучше пусть меня стучет все на тебя. Да и главное, ты не видишь сейчас, девушка моя. Ты ведь сейчас рядом со мной, а я сейчас телеком полностью твой. Поднимались и на какие плевки просто пошли пешком навстречу судьбе твоей. Сколько там лестниц было впереди, а теперь они где-то позади, а у нас позади. Пойдем на крышу, пошли на чердак там. без всяких средств упадешь так. Пойдем на чердак, на лифте поедем немножко вниз. Пойдем на чердак. А если крыша съедет до тебя, ты там оставайся до тех самых пор, пока дверь не откроют подземные службы и выпустят тебя на простор. Не торопись никуда. Если только кого-нибудь держал, нету ключей от замка. Нету ключей от замка. Пойдем на чердак.